Среда. Писать в постели очень неудобно. Сегодня у меня 38,2, но чувствую себя прекрасно. Яцек смеялся, что благодаря болезни я поправляюсь. Действительно, при такой температуре зверский аппетит. Доктор говорит, что это доказывает, что у меня здоровый организм. При интенсивном обмене веществ он требует хорошего восполнения. Я распорядилась купить все газеты, но нашла в них краткое и везде одинаковое сообщение. Вот оно. Перестрелка на улице Манюшки. Вчера около полудня сотрудники разведывательной службы сумели задержать на улице Манюшки подозрительного субъекта, который в ответ на просьбу предъявить документы достал револьвер и сделал несколько выстрелов полицейских. В результате перестрелки он был ранен и в безнадежном состоянии привезен в тюремный госпиталь. Из обнаруженных при нем документов выяснилось, что это давно находившийся в розыске бандит Ян Гонсер, на котором лежит ответственность за ряд преступлений, кражи со взломом, убийства и др. В ходе операции, произведенной сразу же, чтобы извлечь пули, Гонсер скончался. Каюсь. Но прочитала сообщение о его смерти с облегчением. Я все-таки эгоистка. Думаю, что достойно искуплю свою вину, когда выздоровлю. Узнаю, где он похоронен, отвезу на его могилу цветы. Мне кажется, что самыми подходящими будут красные розы. Кто-то действительно принес мне вчера огромную вязанку мимозы. Я сказала ему несколько скучных фраз. Не знаю, почему они сделали из Роберта бандита. Трудно поверить, что они не знали, за кем следили. Вернее всего, они не хотели раскрывать, что убит агент соседнего государства, поэтому и дали в прессу такое сообщение. Хотя я не уверена, был ли Роберт агентом именно соседнего государства. Печально, что я никогда не узнаю, какая причина толкнула его на этот путь. Свою тайну он унес в могилу. Должно быть, Роберт пережил что-то очень тяжелое, что оставило отпечаток на всю жизнь. Несчастный. Я так мало могла дать ему, а он столько ждал от меня. Все-таки не случайно всегда встречаю на своем пути необычных людей. То-то в определенном смысле тоже необычный. Близко к полудню позвонил дядя Альвин и сказал, что получил открытку от мисс Норман из Криницы. В ней не было ничего интересного, только традиционное приветствие. Но меня это лишний раз убедило, как она хитра. Англичанка, конечно, знает мою девичью фамилию и не могла не обратить внимания на то, что немолодой мужчина с той же фамилией так активно интересуется ею. Если она старается не утратить с ним связи даже после того, как уехала, значит, намерена поддерживать с ним отношения. Какие из этого можно сделать выводы? Во всяком случае, что мисс Норман — странная женщина. Не могу понять, зачем ей нужен Яцек. Сегодня мне стало известно, что Яцек знает, где находится мисс Норман. Я вскользь упомянула, что собираюсь, когда поправлюсь, поехать на несколько дней в Криницу. Яцек изо всех сил стал меня отговаривать. Предлагал Закопаны, где, знаю, он сам очень не любит бывать. Интересно, переписываются ли они? Перед обедом я даже встала на несколько минут и тщательно посмотрела ящики его стола. Видно, он очень осторожен, потому что не нашла в них абсолютно ничего подозрительного. В календаре, однако, была запись. Патрия 6-8. Можно было догадаться, что это связано с мисс Норман. Патрия — гостиница, в которой она остановилась, а звонить ей можно от 6 до 8. Я приняла непоколебимое решение. Как только поправлюсь, тотчас же поеду в Криницу и остановлюсь в Патрии. Сегодня прочла в газетах, что туда собирается приехать Кипура с женой. Его-то я уже видела 2 года назад в Париже, а вот Жена меня очень интересует. У нее действительно дивный голос. Некоторые даже говорят, что мы похожи, но я совершенно с этим не согласна. Вчера отправила письмо Мостовичу, хотя знаю, что он не терпит писать письма, но телеграмму, по крайней мере, пошлет. Ему я смогу рассказать о некоторых своих переживаниях и спросить, что он об этом думает. Сегодня у меня будет тяжелый вечер. Отец собирался навестить нас. Чтобы избежать осложнений, я пригласила еще несколько человек. Утром приходила Данка. Она организует сейчас какое-то новое общество, которое будет заниматься девушками неприличного поведения. Это забавно. Такие девушки не отплачивают взаимностью и не организовывают общество по опеке за девушками, которые ведут себя прилично. Вообще не понимаю, зачем люди вмешиваются в личную жизнь друг друга. Каждый устраивает свою жизнь, как ему хочется, а потом пожинает плоды. Конечно, я считаю, что каждый имеет право высказать собственное мнение, но не оправдываю чрезмерное любопытство.